что рюмки и стаканы зазвенели друг о друга. Все прочие, с робостью более или менее заметную, устремили глаза на дверь. Это был, однако же, не иной кто, как племянник полковника. С черного плаща его катились крупные капли дождя. Шляпа надвинута была на самые брови, и он, не сняв ее, торопливо вбежал в залу. Мутные глаза его бродили, на бледном лице выражался испуг, речь исчезала на дрожащих губах. Тяжкими и долгими порывами дышал он и, наконец, бросился, или лучше сказать, упал в кресло, беспокойно озираясь кругом, будто боясь преследования. Бесчисленные вопросы посыпались на него со всех сторон, но он ничего не слушал, никому не отвечал. Потом быстро вскочил он, схватил за руку дядю и увлек его на другой конец залы, чтобы изъясниться наедине. Все шепотом и знаками выражали свое изумление, не спуская глаз с молодого человека. Он говорил тихо, но с жаром. Полковник слушал внимательно, но недоверчиво. Скоро, однако ж, улыбка сомнения слетела с его лица. Оно померкало постепенно и, наконец, побледнело, как полотно. Безмолвно стояли они потом, глядя друг на друга, в течение нескольких минут. Наконец полковник угрюмо сжал руку племянника, опоясал саблю, засветил маленький фонарик свой, и оба вышли вон, не удостоив ни словом, ни даже поклоном собрания. «Они пошли на кладбище», — сказал таинственный человек, прильнувший к окну. «Я вижу свет их фонаря. Он мелькает вдали, подобно блуждающему огоньку над болотом». «Это странно», — произнесли многие в один голос. «Это удивительно», — сказал гвардейский капитан. «Я всегда знал полковника за человека, не верующего ни в какие сказки. А теперь, судя по его лицу и поступкам, он разделил испуг своего племянника, которому почудилось что-нибудь сверхъестественное». «Заметили ли вы, — прибавил артиллерист, — что на плаще его виден отпечаток 5 пыльных перстов? Если бы их было 6, это было бы немного поудивительнее, — возразил гвардеец. Что мудреного? Молодой человек споткнулся, оперся на пыльную могилу рукой и, поправляя плащ, отпечатал ее на мокром сукне». «Хм-хм», — произнес сомнительно артиллерист. «Но направление этой кисти не могло естественным образом принадлежать владельцу плаща. Оно было вовсе наизворот». «Я вам говорил», — произнес тогда с торжествующим видом человек в зеленом сюртуке, «что в истории Венгерца есть вещи, о которых, по словам Шекспира, и во сне не грезила ваша философия. Я должен прибавить вам, что ровно год тому назад, в этот самый час, его не стало. И что бы вы ни сказали, капитан, если б тень его, оставя прах могилы, встретила вас на кладбище в такую ночь?» «Я бы сказал, что это сущие басни», — отвечал капитан. «Как могут жители того света возвращаться на землю, когда все их органы истлели? Как могут они ходить, говорить, иметь вид человеческий?» «Я не отвергаю, чего не постигаю», — сказал артиллерист. «А я так верю всему, чего не понимаю», — простодушно признался рязанский толстяк. «Не боюсь, хотя и не понимаю», — грозно воскликнул усатый кавалерист. «Не боюсь ни черта в человеческом образе, ни людей, начиненных всякою чертовщиною». «Это можно испытать», — хладнокровно возразил таинственный человек. в дальнем углу кладбища, направо. Я видел сегодня мертвую голову, конечно, вымытую дождем или выкопанную волками».